Глава 25. Злата. «Нет!» — отчаянно мотаю головой. «Очнись, Максим!» Мне надоели эти игры. «Думаешь, я не в состоянии отличить, когда женщина ко мне испытывает чувства? Я помню, как ты отдавалась мне, а теперь строишь из себя». Снова поцелуй, от которого задыхаемся оба. Его руки проникают мне под рубашку с трудом. Он злится и рвет ее так, что ткань трещит, и пуговицы разлетаются по комнате. Мое сопротивление его только сильнее распаляет. Но не могу ничего с собой поделать. Колочу его кулаками в каменную грудь и изо всех сил вырываюсь. Если позволю ему еще раз попользоваться собой, буду последней идиоткой. Да и для малыша это опасно. Он общается со мной как с куклой, сжимает сильно, трогает везде. «Отпусти, иначе расскажу все твоей невесте!» «Рассказывай!» «Изнасилуешь меня?» Я пытаюсь привести его в чувство. Он тянется к пряжке ремня, быстро расстегивает его, затем рвет на мне домашние шорты. Когда люди любят друг друга и хотят друг друга, это не изнасилование. Максим будто с цепи сорвался. Он и не пытается контролировать свой порыв, действительно считает, что вправе взять все, что захочет. В его взгляде решимость. Все его тело излучает ярость и страсть, и мне по-настоящему страшно. «Нет никакой любви! Я не хочу тебя!» Выкрикиваю, понимая, что его словами не остановить. «Думает, я с ним играю? Изображаю неприступность, желая набить себе цену. Похоже, что так». Он обхватывает полушарие груди и не сильно сжимает. Я сцепляю зубы, чтобы не простонать. Больно. Не будь он в таком неадеквате, заметил бы, как изменилась моя фигура. Но куда там? Он не видит и не слышит ничего вокруг. Задыхаясь, целует шею, удерживая запястье. Спускается к груди и жадно, с силой втягивает в рот сосок. Из моего горла вырывается жалобный вскрик. Я инстинктивно дергаюсь. Макс на мгновение замирает, окидывая меня затуманенным взором. «Прости». Склоняется снова и осыпает легкими поцелуями и без того пылающую кожу. Ласкает губами еремную впадину. Когда его ладонь ложится на мой живот, начинаю паниковать еще сильнее. Что, если близость с мужчиной мне запрещена? На последних приемах я у Люды об этом даже не спрашивала, незачем было. У меня ведь никого теперь нет. «Мне нельзя!» Выпаливаю. Может снова открыться кровотечение. Мужчины мало смыслят в женской физиологии. Макс должен поверить мне на слово, если он не совсем отбитый подонок. И он верит. Скатывается, освобождая, но продолжает сжимать мою руку. Тяжело дышит, немигающим взглядом уставившись в потолок. Я не знаю, что делать дальше. Что у него на уме? Неужели у меня получилось его образумить? Больно было. Максим вдруг опять поворачивается ко мне. Рассматриваю его голую, крепкую грудь в расстегнутой рубашке, сильную шею и волевой подбородок с двухдневной щетиной. Он делает глубокий вздох и облизывает сухие губы. Больно было. Снова кладет ладонь мне на живот. Не сразу понимаю, о чем он. «Что?» «Ребенок». Мои щеки вспыхивают жаром от стыда. Совсем завралась, а придется врать и дальше. Я не буду с тобой это обсуждать. Пытаюсь встать. Злата. Он не сильно давит сверху, не давая мне подняться. Не смей больше меня трогать. И не приезжай сюда, я все равно не открою. Он убирает руку, испепеляя меня взглядом. Насиловать, похоже, передумал. Непонятно вообще, зачем я ему? Беременную невесту бережет, а случайную любовницу не жалко? Иду в ванную и запираюсь изнутри, включаю холодную воду и брызгаю на шею и лицо. Скорее бы стереть следы его поцелуев и реву, реву. «Злата, я не хотел на тебя давить. Слышишь меня?» — говорит Макс через дверь. «Я не могу тебе всего объяснить, слишком многое поставлено на кон. Позже обязательно. Уверен, ты меня поймешь». Он может легко выломать эту хлипкую дверь, но не делает этого. Успокоился, остыл. «Уходи, пожалуйста!» Кричу, стараясь не выдать своего состояния. Через пару минут раздается хлопок входной двери. «Нет, в этой квартире я больше жить не хочу. Максим будет появляться здесь, когда ему вздумается, и каждый раз рвать мне сердце в клочья. А что будет, когда увидит меня с животом и поймет, что я его обманула? Не хочется это представлять даже. Возвращаюсь в комнату и осматриваю беспорядок. Сил хватает только на то, чтобы поменять постельное белье. Вяло принимаю душ. Устраиваюсь в постели и включаю канал про путешествия фоном. В голове прокручиваю план на ближайшие несколько месяцев. «У нас с тобой все будет хорошо, малыш».